Гордон поднялся раньше, чем она закончила говорить, подумав, что появилась возможность удрать. Увы. Нарад Тейн настоял на том, чтобы проводить Лианну, а Гордон с Каркханом вынуждены были жалко тащиться следом. Они поднялись по лестнице и пошли по длинному коридору. Сюда доносились лишь слабые отзвуки празднества. «Крайне сожалею, что вам не понравились мои друзья, Лианна. Я прожил среди них столько лет, что и забыл, как могут к ним относиться другие». «Я ничего не имею против ваших друзей. Это вы меня оскорбляете. Вы и Синкривер». «Помилуйте, кузина». «Вы глупец, Нарад Тейн. И цель, которую вы перед собой поставили, далеко превосходит ваши возможности. Лучше бы вам удовольствоваться вашими лесами и дорогими вашему сердцу гернами». Гордон увидел гримасу, исказившую лицо Нарата, и блеск в его глазах. Но тон его оставался совершенно спокойным. «Корона дает мудрость счастливцам, которые ее носят. Поэтому я не осмеливаюсь оспаривать ваши слова». «Ваше кривляние совершенно неуместно, ведь вы готовы убить из-за этой короны». Нарад Тейн посмотрел на кузину, не в силах скрыть свое изумление и даже не пытаясь опровергнуть ее слова. Впрочем, Лианна не оставила ему времени на это. Указала на 6 охранников, стоявших у дверей ее апартаментов. «На всякий случай, я посоветовала бы вам объяснить Синкриверу, что я под защитой верных людей, которых нельзя ни купить, ни припугнуть, ни накачать наркотиками. Разумеется, их можно физически уничтожить. Но тогда придется убить и их товарищей на корабле, с которыми они поддерживают постоянную связь. Если этот контакт прервется, Фомальгаут будет немедленно извещен, и сюда нагрянет небольшая флотилия звездных кораблей. Конечно, никто не помешает Синкриверу попытаться уничтожить и их, но после этого и он, и вы потерпите полное поражение». «Не бойтесь, госпожа». Голос Нарад Тейна был слегка хрипловатым. «А я и не боюсь. Спокойной ночи, кузен». Стража закрыла за ней дверь. Нарад Тейн безразлично посмотрел на Гордона и Каркхана и удалился, не проронив ни слова. Каркхан взял Гордона под руку. Они направились к своим покоям. Гордон было заговорил, но спутник повелительным жестом заставил его молчать. Казалось, он к чему-то прислушивается. Потом он увлек Гордона мимо их комнат в конец коридора. Они шагали все быстрее и быстрее, пока не достигли темного уголка, откуда начался винтовой спуск одного из дворцовых выходов. Каркхан подтолкнул Гордона к лестнице, в голосе его звучало отчаяние. «За нами сейчас никто не следит. Мне нужно срочно оказаться в машине и предупредить Гарнгорву». Сердце Гордона сжалось от тягостного предчувствия. «В чем дело?» «Я все понял», — сказал Каркхан. «Они не собираются убивать Лианну». В его желтых блестящих глазах легко было прочесть весь ужас, который он сейчас испытывал. «То, что они намерены сделать, в 1000 раз хуже».